4-3. Четверг, 3 ноября, утро. С самого начала открытия факультета сопровождали примечательные недоразумения. Так, официальная газета «Innsbrucker Nachrichten» накануне вроде бы случайно дезинформировала читателей, сообщив, что открытие состоится лишь 4 ноября в пятницу. Это привело к отсутствию резонанса вокруг столь важного для города события. 3 ноября на Либенегштрассе в районе Вильген явилось около 200 человек, из которых некоторые оказались случайными прохожими. Немногочисленные зеваки жевали бутерброды, а корреспондент газеты в растерянности топтался тут же, пытаясь взять интервью у присутствующих. Возможно, и другая версия. Газета намеренно пошла на этот шаг, чтобы предотвратить возможные провокации и беспорядки. И не исключено, что именно поэтому столкновения немцев с итальянцами начались не утром, а лишь поздним вечером. В официальном объяснении такой дезинформации читателям, очевидно, прозвучали бы уклончивые ссылки на случайную ошибку или нежелание беспорядков, но никакие оправдания уже не понадобились из-за того, что произошло позже, ближе к ночи. Четырехэтажный дом номер 8 на углу Пехе и Либегенштрассе был полностью готов к вселению итальянского факультета. Все кабинеты, лаборатории, залы и библиотечные помещения приведены в порядок. В Инсбрук приехали несколько итальянских профессоров, студенты, депутаты. Всего 175 человек. Газета «Innsbrucker Nachrichten», удовлетворенная отсутствием внимания жителей города к этому событию, не упустила случая бросить камень в огород итальянцев и упрекнуть их в намеренном нагнетании паники. «Сегодняшнее открытие итальянского факультета прошло в исключительно спокойной обстановке, не омраченная никакими инцидентами. А между тем итальянские газеты сообщали о предстоящих крупных демонстрациях. Одна из газет «Тренто» даже в запальчивости пообещала, что все здание будет снизу доверху захвачено вооруженными немецкими студентами, а затем итальянские слушатели возьмут его штурмом как крепость. Примечание. Речь идет об иридентистской газете «Il Popolo», которую издавал Чезаре Батисти. Конец примечания. В какой степени вызывают доверие подобные сообщения, становится понятно, когда узнаешь, что ожидаемые вооруженные группировки немецких студентов и не думали собираться на Либегенштрассе. Едва ли они хотели доставить итальянцам такое удовольствие с помощью захватывающих театральных сцен достичь своих целей. Немцы не приехали, заставив сеньоров краснеть за свои пророчества, ведь сегодня утром они оказались на поле боя без бойцов. На нем имелась лишь кучка любопытных, да стояла полиция во главе с комиссаром Кальзером и никого больше. Это сообщение способно потрясти того, кто уже знает, что произошло дальше. И дело не только в том, что оно звучит националистически пристрастно для официального органа информации. Событие, из-за которого уже на следующее утро небольшой горный городок станет известен всему миру и о котором напишут газеты всех стран от России до США, предстает в газете как будто в кривом зеркале. Наша редакция получила сегодня утром следующую телеграмму. Продолжает неспешно вещать «Innsbrucker Nachrichten». Вена, 3 ноября. Вчера было совещание итальянских студентов в Вене, на котором обсуждались последние события в Инсбруке. Некоторые ораторы отметили, что проживающие в Инсбруке итальянские студенты, нуждающиеся в финансировании исследований, находятся там не по своей воле, а по приказу правительства. Как было сказано, итальянцы Австрии продолжают настаивать на создании независимого университета в Триесте. Спикер зачитал телеграмму, посланную итальянскими студентами из Университета Граца. В этом послании отмечалось, что в связи с предстоящим открытием итальянского факультета в Инсбруке все итальянские студенты Австрии должны считать своим долгом проявление солидарности по отношению к своим коллегам в Инсбруке. Поэтому итальянские студенты из Граца и Вены должны обратиться к своему руководству за разрешением поехать в Инсбрук, чтобы помочь тирольским коллегам, если немецкие студенты осуществят свои угрозы. После бурных аплодисментов спикер призвал общество присоединиться к этому шагу и делегировать большое количество студентов для поездки в Инсбрук. Итальянским клубам по всей стране было предложено выделить средства на поездку наименее обеспеченных итальянцев. В заключение участники совещания согласились немедленно отправить 25 студентов скорым поездом в Инсбрук. А в это время в Инсбруке возбужденные событием итальянские студенты собирались устроить торжественный вечер встречи со своими профессорами, причем не в Вильтоне, где у них были свои рестораны и залы, а в так называемом «старом городе», в самом центре тирольской столицы. Именно это и стало завязкой инсбрукской трагедии. Итальянцы отправились к центру города, громко распевая боевые песни. Вечером в гостинице «Белый крест» рядом с ратушей состоялся праздничный сбор итальянских студентов, преподавателей и членов парламента. Организатором встречи был лидер иррадентистов Чезаре Баттисти. Михаэль Геллер излагал события дня коротко и точно. Местные газеты презрительно сообщили, что во время церемонии студенты не сняли шляпы, и некоторые из них слушали выступления ораторов, поедая бутерброды. Церемония завершилась без инцидентов. Инсбрукер Нахрихтен сообщал, что инаугурация не имела того значения, которое итальянцы хотели ей придать. Объявленного нападения на факультет не состоялось. В связи с этим Вакерле сообщает, на Либенгштрассе состоялись лишь некоторые безобидные выступления, а репортер пытался записывать речь с улицы. Но день еще не закончился. После официальной церемонии количество итальянских студентов постепенно росло. Они заполнили залы отеля «Вейсес Креус» в историческом центре города. Хозяева заведения не были предупреждены о собраниях и банкете. В комнатах и на улицах города звучали смех и пение хором. Праздновали новый факультет. После этого 22 депутата и преподаватели покинули комнату. Атмосфера сразу же приобрела националистический характер. На ближайших улицах выкрикивали лозунги и боевые призывы «Долой Австрию!», «Немецкие свиньи!», «Да здравствует Италия!». Попытки объяснить эти действия тем, что итальянцы надеялись на основе принципов «Rerum Novarum» новой реальности создать братство народов Европы, борющиеся за развитие демократии, выглядят смехотворно. Совершенно очевидно, что речь идет именно о провокации. Социалисты или иррадентисты, в данном случае они были слиты воедино, хотели создать только одно – радикальный прецедент. В газете «Il Popolo» действительно страсти нагнетались еще со 2 ноября. Был опубликован призыв «Все на Инсбрук». Инсбрук, 2 ноября, 12 часов дня. Ходят слухи, что немецкие студенты намерены занять помещение правого факультета, в котором вы соберетесь на свое первое занятие. Все на Инсбрук. Конечно, можно было бы списать все на глупость и несдержанность. Ведь из-за дальнейших событий итальянцы тоже потеряли то, чего как будто с таким трудом много лет добивались. Именно на это впоследствии и сетовал Альчиде де Гаспери. Похоже, христианский демократ был единственным из трентинских итальянцев, кто искренне и наивно верил в цель создания факультета. Де Гаспери вообще чужда была показная театральность, присущая итальянцам. Но в такое объяснение, как глупость и неосторожность, верится с трудом. И, скорее всего, итальянцам с самого начала был нужен этот конфликт, чтобы вызвать отклик в первую очередь в Италии. Им это удалось, а их дальнейшее пребывание в заключении создало им ореол мучеников австрийского режима. Около 10 часов вечера на Инсбрукский вокзал прибыл тот самый скорый поезд из Вены с 30 итальянскими студентами. Они были торжественно встречены местными итальянцами. Везде слышались радостные выкрики и гарибальдийские песни. Ажиотаж итальянцев, их брожение группами по центру города привели к тому, что к вечеру на улицу Марии Терезии начали стекаться члены немецких студенческих братств.